Братья и сестры, я желаю прочитать место Священного Писания. Записана книга Откровения, глава 19, 7 по 9 стихи. Книга Откровения, глава 19, 7 по 9 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, это суть истинные слова Божии». Я думаю, что все, кто здесь находится, понимают, что речь идет не о сегодняшнем событии. У нас тоже брак, брачное торжество здесь, есть многие приглашенные, которые пойдут на это торжество. Но я хотел бы сегодня небольшую параллель провести. Вы знаете, какая разница между тем браком и этим браком? Ну, первое, на что я хочу сказать, мы сегодня пришли сюда и уже знали, что сегодня бракосочетание, да? Мы даже получили пригласительную с датой, указанием. И во многих пригласительных, а не во многих, а во всех написано к 10 часам, хотя собрание с 9 часов. Вот. Но почему-то так молодые распорядились пригласить только на брак, но не на богослужение. Но это их право, каждого права. Хотя думаю, что правильно, чтобы приглашали сразу к 9 часам на богослужение и на брачное торжество. Может, это ошибка, может, это по принятому, знаете, как у нас всегда на приглашаем только на брачное торжество. Но сам факт, что указано и время, и указана дата, когда это состоится, да? А вот здесь Священное Писание не указывает ни дату, ни времени. Вот ничего не сказано, когда будет брачная вечеря Агнца. И даже сказано, что одни части там абсолютно никто не знает. Никто не знает, когда это произойдет. Но Слово Божие говорит, чтобы мы тоже были готовы. И вы знаете, приятно читать, написано, жена приготовила. Как будто бы она знала, что это произойдет в этот момент. Она была готова. Это говорит, братья и сестры, говорит о церкви, что церковь, она должна быть готова в любую минуту для встречи с Господом. Это о ней сказано, что она приготовила себя. Если мы читаем в книге Евангелия от Матфея, 25 главе, там тоже сказано о 10 девах. Сказано, Царство Божие подобное будет 10 девам, которые пришли, вышли навстречу жениху. И вот там было 5 приготовленных, а 5 неприготовленных. И написано, что приготовленные были разумные, а неприготовленные были неразумные. И вы знаете, там даже сказано причина, почему они, в чем выразилась их неготовность. Они не взяли с собой масло. А я думаю, знаете, еще и причина в том, что вот неразумные думают, они всегда успеют. А разумные, они как-то всегда заранее готовятся. Не на последний момент, а заранее приготовленные, спокойно ожидают этого момента. Братья и сестры, я сегодня хочу больше обратить внимание на 9 стих. Я его еще раз прочитаю. Здесь так сказано. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Вот на этот момент я и хотел сегодня обратить внимание. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Каждый человек знает, что рано или поздно придется ему или быть на брачной вечере Агнца, говорят, в раю, в Царстве Господнем, или в аду. И вы знаете, вот как человек не обходит этот момент, но все равно кто-то ему донесет, у тебя впереди две вечности, и ты куда-то попадешь, хочешь ты этого или не хочешь. Люди стараются, знаете, об этом не думать. И думают, что от того, что я не думаю, куда я попаду, значит, я не попаду никуда. Умру, и на этом все закончится. Ничего подобного. Раз тебе жизнь дана, ты же не думал, что тебе будет дана жизнь, а она тебе дана, и ты живешь. Хоть ты и не думал, что на тебе будет дана жизнь, ты можешь не думать, что ты умрешь, но этим ты смерть свою не отодвинешь. Она все равно придет в свой час. Думаешь ты об этом, не думаешь, она все равно в свой час придет. Ты можешь не думать о том, что впереди тебя вечность ожидает. Ожидает тебя или Царство Божие, или ад, что-то тебя ожидает, но все равно она придет. Никуда ты от этой реальности не денешься, потому что ты в реальном мире, и поэтому ты придешь к тому, ты предстанешь пред лицо Господне и дашь отчет за свою жизнь, и Он тебя или скажет, войди благословенный или благословенная, или отойди от меня, я никогда не знал вас. Все это зависит сегодня от нас. Но я хочу сказать о том счастье, которое здесь написано. Блаженны, то есть счастливы те, которые позваны были на брачную вечерю Агнца. Вот о ком говорит что эти люди счастливые. И я бы сегодня хотел спросить, а ты был хоть раз позван на эту брачную вечерю Агнца? И сколько раз туда Господь может звать? И как Он зовет? Я обратил внимание, даже вот по нашему сегодняшнему событию, что не сам жених, кто вручал пригласительное. Или сам жених. Ну, вот кому-то и сам жених. А вручают обычно или дружок, или подружка. Кто-то, вот, знаете, они вручают эти пригласительные. И в Царстве Господнем тоже так. Не сам Господь будет ходить и тебе приглашать. Ну, давай, иди, ну, давай, иди. Он кому-то поручил это сделать, чтобы кто-то пошел и пригласил. И от этого много зависит, друзья, как ты откликнешься к его, тем, кого он послал. Я хочу прочитать это событие, которое подробно описывает Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормно, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц всех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вышед, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он замолчал. Тогда сказал царь слугам, связавшим ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Я уже оговорился, что сегодня мы будем говорить не о избранных, а о званных. Вы знаете, каждый человек, которого позвали, имеет право находиться на брачном пире, имеет это преимущество. И вот Слово Божие говорит, кто первый звал, на что обращаем внимание, кто звал. Написано: послал рабов своих или слуг своих, которые пошли и позвали. И вот знаете, когда они пошли и позвали, то они отказались. Послал рабов своих звать на брачный пир, а они не хотели прийти. Вот нет желания. Бывает же такое у человека, он говорит: ну нет у меня желания идти, чего я туда пойду, когда нет у меня желания. Бывает у людей, когда нет желания есть. Вы знаете, на этот случай придумали такую хорошую поговорку: аппетит приходит во время еды. Вот. Поэтому ты все равно ешь, хотя даже у тебя нет желания, ты все равно ешь. Вы знаете, вот по отношению того, когда человека зовут куда-то, то у меня нет желания. Вот. И я не хочу прийти. Знаете, а почему у человека нет желания? У него есть что-то другое, к чему расположено сердце. И следующий момент, говорит, они пошли кто на торговлю свою, кто на поле свое. Евангелист Лука говорит, они были заняты своей суетой. Кто говорит: я купил 5 пар волов, я сейчас занят вот этим земным, поэтому мне абсолютно некогда идти туда. Вот я должен сначала здесь, на этой земле, что-то решить. Кто-то говорит: я женился, мне сейчас не до брачного пира. И продумают все, что угодно, лишь бы только не пойти. Но таковы мы люди. Вы знаете, вот ко греху у нас всегда есть влечение, потому что мы проданы греху. А вот так идти к святости, идти к чистоте, идти в небо, у нас как-то всегда мы оставляем это на потом. Потом я еще успею, сейчас еще не время. Но время встречи с Господом, время брачного пира и время, когда тебя пригласят, зависит не от тебя. Не от тебя, зависит от Бога. И Бог никогда не ошибается. Он всегда вовремя приглашает человека. Он знает, когда к тебе подойти. Сколько же раз были приглашены званные? Ну, во-первых, когда-то они были кем-то званы. То есть им Господь обещал, что у них будет место, или Господин, что их обязательно позовут на брачный пир. Видимо, это были люди, как друзья или еще кто-то. Но вот первое, что послал первый раз рабов своих, отказались прийти. Послал второй раз. Отказались прийти. не пришли. Знаете, я третий раз уже послал к другим. Так тут написано в этой главе, написано, послал третий раз к другим, позвать всех, кого встретят на дороге. А те, как правило, уже они были истреблены. Они восстали против господина, они начали притеснять или уничтожать его рабов. И он говорит, и он сжег их города и их уничтожил. Их уже не было в живых. Друзья, почему я сегодня на этот момент обращаю внимание? Вот на такой брачный пир, если мы пропустили, ну, может быть, будут огорчения, может, даже жених с невестой и не заметят, что ты не пришел. Потому что, ну, людей много и все. Вот у Господа каждый человек, знаете, каждое место у него на счету. И так написано, что и когда войдет полное число язычников, тогда благодать отойдет от язычников. Она пойдет тогда к евреям. Двери благодати для язычников закроются. И потому ни одного места пустого не будет. Если ты отказался, его займет другой. И вот тот господин, он внимательно смотрел, еще есть место. И рабы говорили, есть еще место. И потому он говорит, идите еще позовите их. Первый раз, когда он пришел, позвал, не захотели. Второй раз он пошел убеждать и говорит, все готово. И брачный пир готов, и валы заколоты, все готово. Приходи, тебе ничего абсолютно не надо. Приходи. Но обрати внимание, что когда второй раз были посланы рабы, у некоторых людей произошло ожесточение. Они восстали против рабов. Почему я говорю, друзья, мы должны смотреть сегодня, как в нашем состоянии, как мы воспринимаем призыв Господень. Как-то вспоминаю, был на одном благовестии мы, проводили собрание, проходим мы мимо одного двора, сидит женщина, и мы говорим ей, по-моему, она картошку перебирала, и говорим ей, вы не желали бы прийти на богослужение, послушать вести о спасении, о прощении грехов? Она так посмотрела на нас, вы что хотите, чтобы я целые круглые сутки только и слушала Слово Божие, да молилась? А когда же я буду работать? Кто же за меня будет делать дела? Ну, я так почитаю это место, я сразу вспомнил это событие. Оно так иногда и бывает у людей, как будто в Царстве Господне или к Богу идут только одни бездельники. Кому нечего делать, то не работает, лентяи идут в Царствие Господне. Ничего подобного. Ничего подобного. Как раз-таки лукавых и ленивых Бог и не зовет к себе. Он зовет тех, которые трудятся, которые живут. И Слово Божие говорит, Он позаботится об этих людях. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает успеет и будет выносить плод свое во время свое. Господь говорит, возложите все заботы свои на меня, потому что Господь печется о нас. Он дает нам такое право. Но мы иногда думаем от того, что чем больше я буду работать, тем больше у меня будет благосостояние. Но Библия говорит, что не зависит благосостояние человека от него, знаете, от его работы или от большого имения, ничего подобного. Судьба человека в руке Господней. И только тому человеку хорошо, который соединил свою жизнь с Иисусом Христом, который откликнулся на его призыв. Вы знаете, жить на этой земле и иметь уверенность, что впереди тебя ожидает этот брачный пир или обеждает Царствие Господне, это большое преимущество. На днях я еду в вагоне, разговариваю с одним человеком, он, оказывается, тоже верит в Бога, и даже говорит, что вы слишком перешкалили, вы сошли с пути, вот, и поэтому вы сейчас в одну Библию уперлись, больше вам ничего не нужно, вот, а надо читать, мол, все, вот, и начинает рассказывать, я читаю житие святых, и икосы, и многое другое, и закон Божий, и молитвенники, все читаю я, и я ему говорю, а какая, ну, а что, тогда как-то так немножко недовольны, что у нас, как бы, Библию читаем, в одного Христа мы верим, и так далее, а он мне, знаете, что, он говорит, да вот надо вот еще и святым молиться, и многое другое. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, ну, вдруг сегодня Господь придет? Или что-то случится с нами? Где вы будете, в раю или в аду? Он мне так просто, спокойно, конечно, в аду. Ну, тогда какой смысл от вашей веры? Говорит, не, надо знать еще. В аду тоже разные места есть. Может, похуже, может, получше места есть. Я рассчитываю, что у меня будет получше место. Хоть в аду, но получше место. Братья и сестры, я вам хочу сказать, какое заблуждение, люди легко верят в это. Слово Божие говорит, что в аду будет очень просто. Одна участь – плач и скрежет зубов. И никаких там не будет лучших или худших мест. Но люди для того, чтобы отойти от истины, для того, чтобы, знаете, вот как-то не покоряться Слову Господнему, не пойти на призыв Иисуса Христа, они себе придумали хорошие теории. Да я там как-нибудь приспособлюсь. И поэтому как раз-таки и нужны святые, чтобы они нас помолились, нам лучшее место в аду было. Братья и сестры, я хочу сказать, что Бог распоряжается Царством Божиим. Он приглашает нас сегодня не в ад, а приглашает нас на брачную вечерю. Говорит, пойди, скажите, что все готово, идите на эту брачную вечерю. Он не на худшее место назовет, а на самое лучшее, на престол Господень. Вместе с Ним на этот брак, на это торжество, на вечное счастье. Но когда Он зовет? Когда? И я должен сказать, друзья, это происходит сегодня здесь, на этой земле. Это происходило вчера, это происходило позавчера, и сколько еще будет идти этот призыв Господень, пока есть время благодати. Сколько его, никто это не знает, но Господь каждый день зовет человека. И вот на этом брачном пире, когда мы сюда приходим, сейчас будет бракосочетание, а после этого будет брачный пир, я бы хотел воспользоваться этой возможностью и пригласить всех, кто здесь находится, на этот брачный пир Агнца. Господь сказал, чтобы каждый человек, верующий дитя Господне или рабы его, приглашали, написано, всех. Кого же всех? Иногда люди думают, ну это, конечно, любимчики, добрые люди, которые должны войти в Царство Господне. Но Библия говорит, что Он послал рабов своих, и пойдите позовите всех, и злых, и добрых. Кого встретите? Всех пригласите на брачный пир. Друзья, это великое счастье. Я хочу сказать, ни я не заработал этого приглашения, не мог купить его, ни ты, никто. Его нам Господь даром подарил. Он умер за грехи твои и мои, чтобы нам подарить прощение и дать этот пропуск в Царство Божие на брачную вечерю. И это принимается верою, когда человек обращается к Господу, признает и благодарит Бога за то, что Бог его зовет, откликается на его призыв, когда написано «и приготовила жена себя». То есть здесь, на этой земле, нам дано право приготовиться. Приготовиться к вечности, приготовиться ко встрече с Иисусом Христом. Тогда, когда ты умрешь, поздно будет приготовиться. Никто тебя тогда не приготовит. Никакой священнослужитель, никто за тебя не будет там совершать молитвы, и никто не переведет тебя через чистилище в лучшее место в аду или из ада в рай. Никто не переведет. Здесь, на этой земле, тебе дано право приготовиться. Здесь, на этой земле, тебе дано право перейти в жизнь вечную. Это от тебя зависит. Захочешь ли ты откликнуться на призыв или не захочешь. Слово Божие говорит, когда рабы пошли и нашли всех, кого встретили, пригласили и злых, и добрых, то брачный пир наполнился. Места наполнились. О чем это говорит? Это говорит о том, что если ты не откликнешься на призыв Господень, на твое место попадет другой. Но ты имел великое преимущество, имел великое счастье. Бог обратил на тебя внимание и расположил чье-то сердце пригласить тебя на богослужение, пригласить тебя к Иисусу Христу, удостоился ты какой-то милости, удостоился чести. И, может, ты сам этого, знаешь, не оценил. А за что? Ведь я же грешный человек. Ты скажешь, я злой человек, я совершенно испорченный. Но Господь говорит, позовите и злых, и добрых. Вы знаете, Он даже так сказал, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные. Все, никого не оттолкнет. Он оставил еще одну возможность войти человеку в Царствие Господне. И я, читая вместо Священной Библии, изучая ее, я нашел еще одну возможность, как можно прийти на брачный пир, если даже тебя никто и не позвал. Но ты не относишься к тем людям, которых тебя никто не позвал. Сегодня я зову и позову еще раз, чтобы ты мог прийти на этот брачный пир. А это вот о чем говорится. Господь говорит, приходящего ко Мне я не изгоню вон. Если даже тебя никто не позвал, если ты даже не понял, в сердце твоем нет никакого отклика, нет никакой тревоги, но ты понимаешь, что у тебя есть возможность идти на брачный пир, и ты придешь туда, Господь говорит, я тебя не толкну. Приходящего ко Мне я не толкну. Вот так Господь широко открыл двери. Открыл двери в небо. Открыл двери в спасение. И поэтому у тебя не будет просто причины Ну, оправдаться, Господи, я не пришел, потому что я не знал, что мне можно прийти. Я не пришел к Тебе, потому что я слишком грешный или слишком грешная, и меня кто-то не приглашал туда. Я не мог, или я не верил, что вот так вот можно. Нет, ты будешь думать о том, что я успел бы еще. Но, увы, это не является оправданием. У тебя сегодня есть хорошая возможность прийти и примириться с Богом. Я бы хотел сейчас, у нас осталось немножко времени, и мы будем заканчивать молитвой, пригласить всех тех, кто еще, никогда не слышал приглашение или не откликался на призыв Господень. Я не знаю, сколько раз тебя звал Господь, сколько раз тебя люди звали, чтобы ты пришел и примирился с Богом. Может быть, ты уже не один и не другой раз слышал призыв Господень. Но сегодня во имя Иисуса Христа приглашаю тебя примириться с Богом. Что значит прийти на призыв Его? Это значит, нужно предстать пред лицо Господне в молитве и попросить у Него прощения за свою безбожную, греховную жизнь. И поблагодарить Бога, что у тебя есть возможность сегодня соединяться с Ним, получать прощение. Я предложил бы сегодня это делать всем, кто еще не умер с Богом. Те, которые имели приглашение и отодвинули его. И вы знаете, и еще не наступил этот час. Час, когда соединится Церковь Господа с Иисусом Христом. Когда наступит этот брачный пир. И может, ты не раз уже привык отодвигать и говоришь, да ничего страшного. И смотри, как Бог терпит меня, медлит. Еще есть возможность. Может, ты знаешь какие-то признаки, которые еще не исполнились в твоей жизни. Или в жизни народа. И скажешь, вот я еще есть возможность. Слово Божие говорит, что немедли приди сегодня. Бог дает время человеку, назначает время для покаяния. Бог дает время, когда ты можешь войти в общение народа Господня, когда ты можешь войти в Царство Господне. И поэтому я пригласил бы тебя сегодня и сказал бы тебе, не упусти этой дорогой возможности. Когда услышишь голос Господа или голос призывающего тебя к покаянию, не ожесточи тогда сердце своего. Не ожесточи, потому что тогда ты ничем не поправишь свою судьбу. Последнее, на что я обращаю внимание, мы прочитали, что одного человека Господь выпроводил из этого брачного ужина. Что за причина? Почему он его выпроводил? Причина очень простая. Он не принял одежду праведности. Написано здесь так, и жена приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Что это за весон? Что это за чистая и светлая одежда, которую Господь дает всякому приходящему к Нему? Это прощение грехов ради Иисуса Христа. Это подарок жизни вечной. Вы знаете, немало людей, которые говорят так, а я ничего плохого не сделал. Меня Бог не осудит. Я знаю одно. Делай добро, и попадешь в Царство Божие. И больше ничего не нужно. Они не принимают прощения. Они не хотят принять Иисуса Христа, который умер за грехи их. И вот эту праведность Христову не хотят принять. Они больше надеются на свою жизнь, на свои заслуги. И поэтому они не нуждаются в прощении грехов. Это большая опасность. Грозит тем, что ты можешь лишиться право быть на брачном пире. И поэтому сегодня Господь предлагает тебе прощение. Господь предлагает тебе одежду праведности. Прими ее. Прими ее ради Иисуса Христа и ради своего спасения. Завтра, завтрашний день не в твоей власти. Даже вечернее богослужение или брачный пир – это уже не в твоей власти. Ты можешь потом захотеть, но, увы, эту одежду оденет кто-то другой. И ты можешь остаться навсегда в стороне. Мы сейчас будем молиться Богу. Поблагодарим Господа за то, что нам дана с вами эта возможность, это великое преимущество. Блаженные, званные на брачную вечерю Агнца. Я себя считаю счастливым человеком, что я могу сегодня находиться среди народа Божия, читать Слово Господне, иметь общение с Господом и верить, и твердо верить, что впереди меня ожидает эта встреча с Иисусом там, на брачном пире. И это великое преимущество дает мне возможность преодолевать трудности, переживания, что-то непонимание, какие-то скорби, болезни и многое другое. Я спокойно перешагиваю, потому что впереди есть лучшее, не это временное, земное, проходящее, а есть то, куда я стремлюсь, куда меня Господь ведет, и я этому радуюсь. И я думаю, что этому радуется сегодня всякий, кто понимает, у него впереди лучше. И если что-то временное утеряно, если где-то что-то не так получилось, как он хотел или планировал, но у него впереди впереди есть Бог, с которым он встретится, и там закончится все. Закончатся все переживания, закончатся все искушения, скорби, горе, гонения, все там закончится, потому что наступит другая жизнь, жизнь с любящим нас Иисусом Христом. А сегодня мы предвкушаем эту радость, когда Господь посылает нам мир в сердце, прощение грехов, посылает покой, посылает это великое счастье быть вместе с Иисусом Христом. Пусть сегодня наши сердца и уста наполнятся благодарностью Богу. Итак, мы будем молиться Господу. Если у кого-то есть желание поблагодарить Господа, поблагодарим нашего Господа за это великое преимущество быть позванным на брачную вечерю Агнца, быть в числе Его спасенных. А если у кого-то из нас сегодня есть это понимание, что ты еще не там, ты не откликнулся еще на призыв Господень, ты не принял эту чистую светлую одежду, праведность святых. Ты на что-то еще другое рассчитываешь. Может, ты отодвигал по сегодняшний день. Мне бы хотелось сказать тебе, смотри, не опоздай. Воспользуйся возможностью сегодня принять этот подарок прощения грехов. И Бог простит тебя и помилует тебя. Если у тебя есть такое желание примириться с Богом, я предложил бы тебе сегодня пройти вот сюда, на это место, чтобы тебя никто не перебил. И ты можешь спокойно склонить колени и помолиться Господу. И мы о тебе помолимся. И Бог, будучи верен и праведен, простит тебе грехи и очистит тебя от всякой неправды. Будем молиться Богу.